Часы, остановившиеся в 7. Я переживал период просветления. Во мне шел бурный процесс личностного развития. И я не только обогащался новыми знаниями, но и без ложной скромности находил себя с каждым днем все более мудрым, сосредоточенным, просветленным. Все было великолепно. И хотя некоторые вещи шли не так, как мне хотелось бы, я спокойно принимал это, понимая, что без страха могу противостоять любым трудностям. «Это просто гениально, толстяк! Ты живешь так постоянно?» «Ответь сам на свой вопрос». «Ну, если это составная часть пробуждения, то я в твоем прошлом их больше, чем у меня должно быть. Ты живешь так всегда?» «Нет», — ответил Хорхе, — «не всегда». «Теперь, когда я выучил пословицу «всем мил, если у соседа гнило», хочу тебя спросить, а у остальных людей, у большинства тоже бывают светлые и темные моменты?» «Думаю, да. Может быть, поэтому мне очень давно вспоминается сказка Попини. Она называется «Часы, остановившиеся в 7». «Ты мне ее расскажешь?» «Да, хотя пересказывать такую удивительную сказку – это все равно, что украсть 3/4 ее красоты. Но в конце концов, это сказка Попини, монолог главного героя, пишущего его в полном уединении своей комнаты. На одной из стен моей комнаты висят красивые старинные часы. Но они не идут. Их стрелки неподвижны, сколько я себя помню. Невозмутимо показывают один и тот же час, 7 ровно. Большую часть времени часы только бесполезные украшения на белесовой голой стене. Но есть два момента в течение дня, два мимолетных мгновения, когда старые часы, кажется, возрождаются из пепла, как птица Феникс. Тот момент, когда все городские часы задерживают свой безумный ход, на 7 и 7 раз раздается их бой, или пение их кукушки, старые часы в моей комнате как будто оживают. Два раза в день, утром и вечером, часы находятся в полной гармонии со всей остальной вселенной. Если бы кто-нибудь увидел часы только в такой момент, он бы сказал, что они прекрасно ходят. Но когда проходит этот миг, когда смолкает пение остальных часов, а их стрелки продолжают свой монотонный путь, мои старые часы сбиваются с шага и хранят верность тому часу, который однажды остановил их ход. Я люблю эти часы, и чем больше я говорю о них, тем больше их люблю, потому что всякий раз я ощущаю себя все более похожим на них. Я тоже задержался в каком-то времени, я тоже чувствую себя застывшим и неподвижным, я тоже в какой-то смысле ненужное украшение на голой стене. И я также наслаждаюсь мимолетными моментами, когда таинственным образом наступает мой час. В такие мгновения я чувствую, что я еще жив. Мне все понятно, и мир вокруг меня становится чудесным. Я могу творить, мечтать, летать, говорить и проживать за эти мгновения больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Такие моменты гармонии случаются и повторяются раз за разом в неумолимой последовательности. Когда это случилось впервые, я попытался удержать мгновение, думая, что смогу заставить его длиться всю жизнь. Но этого не произошло. Как и от моего друга, часов, от меня ускользает время, в котором живут все остальные. Когда такие моменты проходят, другие часы, свившие себе гнездо в других людях, продолжают свой бег по кругу, а я возвращаюсь к своей рутинной, смертельной неподвижности. К своей работе, своим посиделкам с друзьями в кафе, к своему усталому ходу, который я привык называть жизнью. Но я-то хорошо знаю, что жизнь – это совсем другое. Я знаю, что жизнь – настоящая жизнь. Это как раз сумма таких моментов, хотя и быстротечных, как мы, настроенные на одну волну во Вселенной. Почти все бедняги думают, что живут. Но существуют лишь короткие минуты полноты жизни. А те, кто об этом не знает и упорно хочет жить вечно, обречены прозябать в сером мире непрерывного хода повседневности. Поэтому я люблю вас, старые часы, потому что вы и я одной крови. Это, Дамиан, наихудшее изложение литературной жемчужины Попини, которое я прошу тебя при случае прочитать. Я рассказал ее сегодня, чтобы показать тебе гениальную метафору. Возможно, все мы живем только в считанные моменты полной гармонии. Может быть, именно сейчас, в эту минуту, часы настоящей жизни и твои внутренние часы показывают одно и то же время. Если так, наслаждайся этим моментом. Дамиан, ведь он может пролететь слишком быстро. Некоторое время спустя я прочитал в оригинале сказку Попини «Часы, остановившиеся в 7». Толстяк был прав, это настоящая жемчужина. Тем не менее, даже сейчас, когда эта книга есть у меня в библиотеке, я не могу забыть того пересказа Хорха, может, менее богатого литературными приемами и образами, но настолько же полезного для меня в тот момент, насколько приятным оказался оригинал годы спустя.